Простились они в Коломенском. «Очень хотелось бы попросить, чтобы не пропадала, давала о себе знать», произнес Игорь Леонидович, когда Таня взялась за ручку подъездной двери. «Но нет, когда-нибудь потом. Телефон как поменяешь, сообщи. И все, забудь. Отрежь. Сейчас тебе надо думать только о новой жизни. Другой, с чистого листа». Новая жизнь. Пока она поднималась к себе, слова эхом звучали у нее в ушах. Еще вчера утром она тоже думала, что начинает новую жизнь. Квартира показалась Тане какой-то чужой. Хотя здесь ничего не изменилось с момента, как они с Сергеем так спешно отсюда бежали. Даже его халат висел на спинке стула. Она затолкала мягкую пушистую тряпку в какой-то пакет и поставила к входной двери. На выброс. Новая жизнь? Пусть так. В глубинах платяного шкафа обнаружилась невзрачная темно-серая сумка, вроде тех, в которых носят ноутбуки или деловые бумаги. Заглянула внутрь. Паспорт и прочие зачем-то нужные современному человеку документы. В боковом кармашке банковская карта и три тощеньких пачки наличных. Рубли, доллары и евро. Все. Таня покачала сумку на руке. Да, маловато весит ее будущее. Она перебрала небогатое содержимое гардероба. Нет, не будет она ничего брать. Пусть все остается здесь, в старой жизни. Она даже душ принимать не стала. Хотя казалось, что все тело покрыто гадкой липкой грязью, которую не смоешь никаким мылом, никаким гелем, никаким душем. А если... Почему бы не сходить в баню? Ведь должны же в Москве остаться какие-нибудь бани. Не те, под которыми маскируются секс-фирмы, а просто нормальные человеческие бани с жестокими парными и прохладными бассейнами. Неплохое начало для новой жизни, улыбнулась Таня. Она шнуровала кроссовки, когда грянул телефонный звонок. Номер на дисплее был незнаком, в отличие от голоса совсем недавно любимого, а теперь пугающего. «Ты где, любовь моя?» — почему-то очень весело спросил он. «В Караганде», — ответила она известной присказкой. «Злишься?» — прошелестела трубка. Как будто говорил не человек, а змея. Как будто из трубки тянулось тонкое, раздвоенное, извивающееся жало. Тянулось прямо в ухо. Таня знала, разумеется, что змеи кусают, а не жалят, что змеиный язык – орган обоняния, ничего больше. Но ощущение было таким сильным, что она отодвинула телефон и посмотрела. Никаких языков, аппарат как аппарат. «Напрасно злишься?» – продолжала шипеть трубка. «Я ведь буквально аплодировать готов твоим актерским талантам. Ты так убедительно и достоверно рассказывала, что вы едете с мальчишкой в Москву, что я купился. Потому-то каюсь и позволил себе это дурацкое прощай». «Везучая ты, что тут скажешь? Но больше я на твои актерские таланты не куплюсь, дудки. Так что давай поговорим без дураков. Ладно, я не буду спрашивать, где ты, это не имеет значения. Мне нужен только мальчишка. Поэтому давай так, ты сообщаешь мне, где он, а еще лучше привозишь его ко мне. И ключ от квартиры, где деньги лежат?» Съязвила Таня, стараясь вложить в голос максимум презрения. «Как хочешь, дорогая», усмехнулись в трубке. «Отдаешь мне мальчишку, а я за это не стану трогать твою тетку». «Как ее?» «Тетя Люда, кажется. Я правильно запомнил?» «Ты...» Ей хотелось крикнуть что-то вроде «ты не посмеешь». Но она прикусила язык. «Посмеет, еще и посмеется». «Надо взять себя в руки. Ну же, давай, вспоминай, чему тебя учили. Дыши, успокойся, соберись с мыслями». Когда Таня наконец заговорила, голос ее звучал почти бесстрастно. «Я предполагала что-то в этом роде, поэтому сразу, как только обнаружила в машине, в твоем чудесном подарке, взрывное устройство, передала мальчика в руки своих бывших коллег. И теперь я понятия не имею, где он. Например, в Аргентине, или на Байкале, или еще где-то». «Ну, я думаю, что выяснить это вполне в твоих силах». По тону Сергея Таня не сумела понять, поверил ли он ей или продолжает играть. «И главное, дорогая, в твоих интересах. Неужели у тебя напрочь отсутствуют родственные чувства?» Она стиснула зубы. «Спокойно, спокойно. Сказать, что мне нужно подумать? На него это не подействует. Нет, надо как-то... Мне нужно... Я действительно не знаю, где он, и за 5 минут я этого не выясню. Мне нужно время». «Хорошо», — неожиданно легко согласился он. «Позвоню завтра вечером, скажем, в 7». И трубка запиликала короткими гудками. Машинально, без особой надежды, Таня взглянула на дисплей, где высветился входящий номер. Бессмысленно. Явно одноразовая симка из тех, что пачками продают у любого метро. И наверняка после разговора с ней Сергей ее тут же выбросил. Так что бесполезно просить коллег разыскивать его по этому номеру. Равно как и по основному. Не так он глуп. Таня попыталась позвонить тете Люде. Безуспешно. Сплошные длинные гудки. Не слышит звонка? Впрочем, на дворе вечер, самое время поливать огород и кормить кур. А телефон наверняка дома лежит, надрывается. На душе, однако, заскребли кошки. Ну или, как минимум, котята. Мелкие такие, но царапучие. Коля-сан ответил быстро. Там все было в порядке. Надир чувствует себя прекрасно и очень сдружился с младшим Егором и вполне доволен жизнью. Таня напомнила бывшему наставнику, а могут ли вообще наставники быть бывшими, о нависшей над мальчиком опасности. И Николай, как всегда, спокойно заверил ее, что держит ситуацию под контролем. После еще нескольких попыток дозвониться до тетки, каждый раз бесконечные длинные гудки, в итоге сменяющиеся механическим голосом, равнодушно сообщают, что абонент не отвечает, перезвоните позже. Царапучие котята в душе разрослись до размеров хорошего тигра. Ну что ж, если гора не идет к Магомету... Во дворе до сих пор стоял ее старенький, выбранный когда-то за полную неприметность, Volkswagen. Таня не особенно им дорожила и собиралась даже бросить его здесь, при бывшей квартире, когда начнет эту пресловутую новую жизнь. Но новая жизнь не то откладывалась, хорошо если так, не то закончилась, не успев начаться. Так что старый верный конек-горбунок еще пригодится. И вновь под колеса ложилась знакомая, кажется, уже до последней выбоины дорога к теткиной деревне. Сколько раз за последнее время Тане приходилось мотаться по этим километрам туда-сюда. Не отрываясь от руля, она каждые 10 минут набирала теткин номер. С тем же результатом. То есть вообще без оного. Очень хотелось нажать на газ и погнать с космической скоростью, но только неприятностей с ГИБДД ей сейчас и не хватает. Нет уж, лучше побыть приличным водителем. Таня успокаивала себя тем, что раз Сергей ее запугивает, значит, тете Люде ничего, скорее всего, не угрожает. Тот, кто пугает, ничего не предпринимает. Тем более, чтобы что-то предпринять, надо же для начала иметь какую-то информацию. А Сергей знает лишь имя, тетя Люда. Ни фамилии, ни адреса. Ни, кстати, настоящего имени самой Тани. Когда она въезжала в Петровку, на опустевших улицах уже загорались фонари. Окна за занавесками мерцали где леденцово-желтым электрическим, где мертвенно-голубым телевизионным светом. Но дом тети Люды стоял темный, словно пустой. Собственно, примерно это Таня предчувствовала, начиная уже от Серпухова. Она всегда славилась своей интуицией. Толку-то? Калитка стояла нараспашку. А тетка всегда на ночь накидывала щеколду. Не столько от злоумышленников, сколько от беглых коз и бродячих собак. И дверь дома тоже не заперта. Конечно, тетя Люда могла отправиться к кому-то из соседок. В компании веселее смотреть телевизор. Но... ох, вряд ли. «Тетя Люд!» Тихонько позвала Таня, входя в темные сени. «Очень глупо. Если уж звать, то так, чтобы тебя могли услышать. Или уж не звать». Тетя Люда была в большой комнате. В той, где они так весело смотрели мультики и старые детские фильмы. Сидела на том же диване, точно кино смотреть собралась. Вот только телевизор был выключен. И тетя Люда тоже. Таня тщательно осмотрела тело, одетое в старенькое ситцевое платье. «Огородное», — говорила тетя Люда. Признаков насильственной смерти не видно. Да и вообще, ни синяков, ни следов от уколов. Хотя сомнений нет. Вчера или сегодня утром тут побывали гости. И в процессе допроса у тетки просто не выдержало сердце. Потому что таких невероятных совпадений не бывает, чтобы смертельный приступ вот именно сейчас. Да и распахнутая калитка и незапертая дверь красноречиво свидетельствуют о незваных гостях. Таня провела рукой по холодному лицу, закрывая глаза. Последний долг. Уложила мертвое тело на диван, бережно накрыла вынутой из комода чистой простыней. К горлу подступил жесткий колючий комок. Хотелось не то что заплакать, разрыдаться в голос, завыть по-звериному. Еще одна жертва. Господи, сколько же можно? Когда смерть перестанет идти по ее следам, равнодушно забирая и правых, и виноватых? Зачем? Господи, зачем? Скучная, недалекая тетя Люда, которая любила глупые сериалы, женится Луис Альберта на Лауре или нет, и главным считала, чтоб все были сыты. Пекла пироги, варила варенье, закручивала маринады, невостребованные разносолы копились в подполье и раздавались в итоге по соседям. Слезы, наконец, прорвались неудержимым потоком. И Таня, ничего не видя за горячей влажной пеленой, мешком осела на пол, уткнувшись в жесткий диван. Сколько это продолжалось? Вряд ли всю ночь. Когда она подняла, наконец, голову, на колючем диванном чехле расплылось мокрое пятно. За окнами еще висела глухая тьма. Нужно ведь что-то делать? Звонить в скорую, чтобы официально, как это называется, констатировать смерть или, может, в полицию? Надо заниматься похоронами, раздать соседям кур и коз, чтобы из голоду не померли. Господи, о чем она думает? Таня добрела до кухни, выпила, стуча зубами по краю стакана теплой невкусной воды. Собственное лицо, отразившееся в буфетном стекле, казалось чужим. Зеркала. Когда кто-то умирает, зеркала нужно завешивать. Тетя Люда соблюдала это правило неукоснительно. Выдвинув бельевой ящик комода, Таня вспомнила. Завешивать надо черным. Не простынями, не полотенцами, а чем-то непременно черным. Кажется, у тети Люды был черный платок. Или косынка. Где? Она начала лихорадочно выдвигать все ящики подряд. Косынки не было, но в третьем, кажется, ящике под стопкой белья обнаружился потертый коричневый альбом с потемневшей медной застежкой. Таня очень хорошо его помнила. Иногда тетка показывала ей старые семейные фотографии. Забыв о зеркалах, она опустилась на пол и пристроила альбом на колени. Первые страницы занимали серо-коричневые угрюмые тетки в туго повязанных платках и такие же мрачные мужчины в пиджаках или военной форме. Из знакомых тут были в основном тети Людины фотографии. Смешно нахмуренная девочка в костюме снежинки у высоченной новогодней елки. Детсадовский утренник. Та же девочка, гордо поднявшая голову в белом школьном фартуке, с бантами-пропеллерами и букетом гладиолусов. Первый раз в первый класс? Чуть постарше, с подружкой под цветущей яблоней. Паспортные снимки разных лет. Семейные застолья, компании студенток педагогического училища. Таня вытащила одну. На обороте был список изображенных. Детсадовские группы с тетей Людой в центре. Дети все мелкие, а тетя Люда от страницы к странице все старше. Несколько отдельных детских и подростковых снимков с дарственными фотографиями. Какие-то взрослые компании, все незнакомые. А вот и она сама. Фото уже цветное, студийное. Большеглазая девочка лет 4-5, с длинным конским хвостом пышных темно-медных волос, серьезно глядит прямо в объектив, прижимая к себе довольно большую, с кошку, меховую желтую пчелу с яркими оранжевыми поперечными полосками и полупрозрачными крыльями. И в самом деле, как она забыла про эту пчелку? Точно память ластиком стерли. Начисто. И ее, Таню, пчелкой называла, вот сейчас она даже голосок как будто слышит. Да, точно. Вот чуть более раннее фото, любительское, черно-белое. Таня на руках у высокого мужчины. Где-то в летнем парке среди деревьев, прижимает к груди ту же пчелку. Пробившийся сквозь листву солнечный луч падает на мужское лицо бликом, так что черты почти неразличимы. Видна лишь улыбка, да прямо перед объективом часы на правой руке, которой он держит Таню. Также носит часы учитель, по-военному на правом запястье. Служили вместе? На следующем снимке красивая белокурая женщина в открытом сарафане. «Мама?» Скрипнули половицы. Снаружи послышались шаги, но Таня не оглянулась, даже головы не подняла. И так ясно, кто это на ночь глядя решил заявиться в гости. Незваный гость. Сергей остановился в дверном проеме. Картинно опершись на косяк и как-то на удивление спокойно поздоровался. «Привет». Как будто ничегошеньки не было, как будто они все еще в квартире на декабристов и расстались всего пару часов назад, потому что ему нужно было ненадолго смотаться по делам. И вот вернулся, улыбается. Таня по голосу слышала, что он улыбается. Не подняла головы, вся сосредоточилась на том, чтобы не пошевелиться. Почему-то это казалось очень важным, не пошевелиться. «Не ожидала меня здесь увидеть?» — продолжал он. Все так же молча она смотрела в раскрытый на коленях альбом и ничего не видела, только одно сплошное цветное пятно. «Ну да, нехорошо со старушкой вышло», — говорил Сергей. «Честное слово, я вовсе не собирался причинять ей вред. Во всяком случае, пока. Незачем. Всего-то и хотел спокойно поговорить, узнать, где ты и куда девала мальчишку. Но тетка у тебя оказалась упертая, как белорусский партизан. Ни слова врагу. А я разве враг? И припугнули ты ее совсем немного. И на тебе, сердце не выдержало. Ну а теперь тебе что тут надо?» Бесцветным, как автоответчик, голосом спросила Таня. Сергей усмехнулся. «Да знаешь, все надеюсь договориться с тобой по-хорошему». «Ну да, я не только по-хорошему умею, в этом ты уже убедилась». «А что, собственно? Думаешь, в бизнесе хоть кто-то белый и пушистый?» «Никого, уверяю тебе. И я еще далеко не самый скверный мальчик, поверь». «Нет, правда. Насчет мальчишки. Ну кто он тебе? А я ж вполне нормальный человек, и с тобой у нас все очень неплохо получалось. Так, может, все-таки договоримся?» «Ну как?» «Не договоримся». Все тем же неживым механическим голосом произнесла она. Сергей шагнул в комнату и, встав перед девушкой, попытался заглянуть в лицо, но безуспешно. Таня отвернулась. «Тань, послушай», — он шагнул ближе, — «ты просто меня не понимаешь. Не бойся за Надира, я же не монстр, не чудовище какое-нибудь. Я ничего с ним не сделаю, обещаю. Останется и жив, и вполне здоров, ни волос с головы не упадет. Я просто за ним, ну, прослежу. Еще и на пользу пойдет. Может, хоть нормальным человеком в итоге вырастет. Ну как?» «Никак», — не удержавшись, Таня искоса взглянула на него. Совсем недавно этот человек ей нравился. Да что там нравился? Сергей протянул руку, почти коснувшись ее лица. Таня отпрянула и... Точно раскаленная игла коснулась ее шеи чуть ниже уха. Точно гигантская пчела ужалила. Перед глазами все вязко заколебалось, потемнело, поплыло тягучими волнами. Ярко сияющая спираль лампочки стала почему-то черной, и чернота вся расползлась. Расползлась, пока не накрыла Таню непроглядной пеленой, поглотивший и свет, и звуки, и запахи. Все.